Глава 21. «Зачем напали?» Саир пнул одного из пленников по ребрам. «Говори, тварь!» «Это наша земля!» — прохрипел пленник. «Все должны платить!» «А почему вы тогда не потребовали плату, а сразу же напали? Почему устроили засаду? К тому же это не ваша земля, мы не собираемся идти в горы!» «Так надежнее!» — сообщил нам пленник. «А земля наша, мы берем плату за проезд!» «Как вы нас обнаружили? Или вы здесь постоянно целым отрядом стоите?» — уточнил я. «Мы вас еще вчера приметили. Потом просто зашли вперед и ждали в засаде. Тут всего один родник, около которого все останавливаются. Вы не стали исключением!» — сообщил мне чем-то очень довольный горец. Разгром получился полным, смогли даже взять трех пленных. Два человека несли лесовика, а когда они увидели, что стало с их товарищами, то бросили своего пленника и рванули вперед. Их быстро догнали, а биться до смерти эти люди не пожелали, тут же сдались. Как оказалось, один из горцев убежал еще раньше, захватив меч и нож лесовика. Видно, впечатлился оружием и побежал докладывать старшим. Конечно же, кошель он тоже прихватил. Мы сейчас как раз его и допрашивали. Надо сказать, что большой добычи с этих людей взять не удалось. Голодранцы, по-другому не скажешь. Брони ни у кого не было, надевали на себя шкуры, которые были одеждой и одновременно броней. Оружие из плохого металла, за которым они не особо ухаживали, одним словом, барахло. Даже не знаю, сами такую дрянь делают или это трофеи. «Почему не попытались напасть на нас открыто?» – спросил я. «Вас же в два раза больше». «Хотели ударить из засады», — проворчал охранник. «Мне кажется, ему лет 16, не больше». «Если бы напали сразу, без потерь бы точно не обошлось, а так вы сами побежали туда, куда мы вас заманивали». «Ну да, ну да», — покивал Саир и рассмеялся. «Удачная засада, а главное, обошлось без потерь. Придурок, ты должен был не допустить потерь среди своих, а не среди наших». «Кто ж знал, что у вас в отряде есть маг?» — вздохнул пленник. «Ты кто такой, горец?» — уточнил я. «Я сын вождя», — попытался задрать подбородок парень. «Понятно», — кивнул я. «Именно поэтому ты понес своему отцу украденное имущество». «Да, хотел его порадовать». «Господин», — ко мне подошел один из лесовиков, — «к нам движется отряд». «Это мой отец», — заявил парень. «Не надо нас убивать, он может заплатить выкуп!» Само собой, мы допрашивали пленников не на месте короткой стычки, а в своем лагере. Все же у нас имелись заводные кони, которых мы бросили, когда устремились в погоню. Поэтому и вернулись на прежнее место, где я оказал помощь раненым. К тому же, поблизости от места схватки могли быть еще горцы, которые запросто могли увести наших коней. Никто серьезно не пострадал. Одному лесовику придется немного похромать, но мы едем верхами, так что он точно не будет нас тормозить. Видно, короткий бой не остался незамеченным, там до сих пор трава полностью не потухла, виднелся дым. Вот на это представление подтянулись еще зрители, около сотни человек, при них даже имелся один маг. Похоже, с кристаллами в горах совсем туго, потому что этот маг слишком слаб. Ребятки торопились, а когда нас увидели, то сразу же сбавили скорость. Маг что-то сказал вождю, ну а кто еще будет одет богаче других? Они направились к нам вдвоем, пленных тоже заметили. Видно, вождь сразу же захотел показать, кто у них главный, или хотел взять нас на слабо. Он уже был в курсе, к кому нужно обращаться. «Как ты посмел напасть на моих людей в моих же владениях?» — грозно сказал он. Но меня его грозный вид нисколько не впечатлил. «Не с того ты беседу начинаешь, дружище», — усмехнулся я и указал пальцем на пленника. «Твой выродок. Не надо так грозно хмурить брови, а то у меня от твоего взгляда аж в животе нехорошо становится. Что можешь за него дать? Какой выкуп?» «Вы убили моих людей и еще смеете требовать выкуп?» Вождь даже хохотнул, только его смех получился какой-то неестественный. «Вижу, с умными людьми у вас в горах не густо», — вздохнул я. «Саир, перережь глотку этому щенку». «Не надо!» Тут же сдал назад вождь, а его боевитость сразу улетучилась. Видно, любил сына. Вообще, я и сам не хотел убивать этих людей. Можно было уже атаковать, одни подошли достаточно близко, но не стал этого делать. Вот если бы мы понесли потери убитыми, тогда другое дело. А так, зачем лишнюю кровь проливать? Нет у меня мясницких наклонностей. «Сколько хочешь за моих людей?» – спросил вождь. «Предоставляю тебе возможность самому оценить жизнь своих соплеменников. Только учти, я очень тороплюсь, поэтому соглашусь на ту цену, которую ты назовешь, без всякого торга. Но смотри, могу вернуть тебе не всего сынка, а только ту часть, за которую ты заплатишь». Скупиться вождь не стал. Пошептавшись со своими воинами, выгреб все деньги, которые у них имелись. После этого мне отдали кошель солидных размеров, а я отпустил пленников. Мы продолжали стоять дальше, я ждал, что вождь будет делать дальше. Сына вернул целым и невредимым, двух остальных пленников тоже. У нас же относительно небольшой отряд, по численности горцы превосходили воинов в несколько раз. Сам вождь не торопился уходить, сейчас он прикидывал возможные риски. Больно мы богато одеты, отличное оружие, доспехи и лошади стоили недешево. Одна проблема, маг был категорически против схватки, успел оценить мою ауру. Я отчетливо видел, как он смотрел на меня магическим зрением и не мог понять, что за аура такая. Скорее всего, он никак не мог оценить, какой магией я владею, и уже доложил об этом вождю. Все-таки смешно было за ними наблюдать. «Хватит уже шептаться!» — крикнул я. «Маг, давай решайся, вдруг сможешь меня победить!» «Только представь, какие трофеи вы получите. Наше оружие и броня стоят огромных денег, а у нас еще имеется кое-какой ценный груз». Не решился. После моего крика он направился в мою сторону один, несмотря на окрики вождя. «Ты кто такой?» — поинтересовался он, все так же с любопытством рассматривая мою ауру. «Твой коллега, тоже маг, только вот такой необычный», — усмехнулся я. «У тебя очень странная аура. Какое направление практикуешь?» «Ты оцениваешь меня как возможного противника. В бою это делать удобнее», — с усмешкой сказал я. «Слишком самоуверенно себя ведешь», — недовольным голосом сказал одаренный. «Просто я в себе уверен. Это ты не можешь оценить мою ауру, а я тебя уже оценил, и поверь, я справлюсь с десятком таких, как ты. В ваших горах так тяжело с кристаллами?» «Тяжело», — кивнул мой собеседник. «Мы не граничим с магическим лесом, а другие племена нас к себе не пускают. Но даже если запустят, то уже не выпустят». «Слушай и передай вождю. Если вдруг произойдет хоть еще одно нападение, я не буду таким милосердным», — сказал я, после чего развернул своего питомца и направился к своим бойцам, уже готовым к выходу. Наверное, горцам обидно было на нас смотреть. Вроде бы превосходят нас по численности, а мы не суетимся и даже не изготавливаемся к бою. Своих людей я успел предупредить, чтобы даже не вздумали устраивать лихих кавалерийских атак, пока я как следует не прорежу это стадо магией. Все вняли и были спокойными. Сразу им сказал, что их маг очень слаб. Видно, сынок вождя хотел пойти в атаку, уговаривал отца, пока тот не отвесил ему пару хлестких пощечин, даже нам это было слышно. К моему удивлению, ночью нас никто не побеспокоил. Конечно, пешком догнать было бы сложно, но если бы выдвинулись следом, то ночью подошли бы к нашему лагерю. По крайней мере, к такому повороту событий я готовился, максимально увеличил радиус своей сигналки, а сам спал в полглаза. К счастью, жадность вождя не пересилила, решил отказаться от атаки. Он и без того понес большие потери, не думаю, что у него тысячи воинов. Наверняка свою лепту в принятии правильного решения внес одаренный. Без него никак не справиться, и он явно не последний человек в племени. Если бы в нашем отряде не было мага, тогда совсем другое дело. Пока двигались вдоль гор, больше ни с какими проблемами не столкнулись. Мы вообще не встретили ни одного отряда. Было видно, что иногда тут кто-то ездит верхами и даже проезжают повозки. В целом это направление популярностью не пользовалось. Тут просто не с кем торговать. Змеи-люди неохотно с кем-то контактируют, горцы постоянно норовят ограбить, вот сюда никто и не ездит. Даже не могу представить, что заставило некоторых людей проезжать тут на телегах. Возможно, это какое-то горское племя. Сомнительно, что они сытно живут в своих горах. В большинстве низкорослые и худые, даже за шкурами не могут скрыть свое слабое тело. В любом случае, вдоль гор прошли без каких-либо проблем. Вышла даже небольшая польза. Мои воины собрались и стали вести себя как в боевом походе, а не как на прогулке. Впереди ехал головной дозор из 3 всадников, которые должны были предупредить в случае угрозы. А по ночам теперь дежурило сразу по 3 человека. Дорога через степь была опаснее. Согласно нашим не самым точным подсчетам, мы должны пересечь степь примерно за неделю, если будем двигаться в прежнем темпе. В этом месте степь относительно узкая. Встречаться с кочевниками очень не хотелось. Они часто нападают, а отряд у нас малочисленный. Если у них не будет мага, который предупредит остальных об угрозе, то точно нападут. Конечно, небольшой отряд я уничтожить смогу, а крупные силы против нас вряд ли бросят. Но есть другая проблема. Дело в том, что у нас не получится разойтись с кочевниками просто так, как получилось с теми же горцами, так как кровная месть у них являлась чуть ли не целым культом. Родичам будет наплевать на то, что на конфликт мы никого не провоцировали, а только защищались. В любом случае попытаются отомстить. В общем, до конфликта лучше не доводить и вообще не встречаться со степняками. Они еще любят набирать себе рабов, а некоторые кочевья могли выставить несколько тысяч воинов. Если у них еще имеются маги, то точно задавят числом. В общем, не хотелось нам встречаться с кочевниками и тем более с ними конфликтовать, но кто бы нас спрашивал о наших пожеланиях? Такое ощущение, что кто-то наблюдает за нашим отрядом, постоянно подкидывая какие-нибудь трудности, а потом смотрит, как мы их решаем. Встреча с кочевниками, сходу превратившаяся в бойню, произошла в первый же день нашего путешествия по степи. Даже не успели толком отдалиться от гор, их еще было видно на горизонте. Мы остановились в низине возле небольшого озерца, чтобы напоить лошадей и пополнить запасы воды. Чем дальше отходили от гор, тем становилось жарче. Напоили лошадей, сами помылись и уже собрались в дорогу, как один из часовых сообщил, что к нам приближается отряд. Я зло выматерился и помчался смотреть, кого там несет. Вот уверен, что не обойдут это место стороной. Тут ведь имеется вода, а пить хотим не только мы. Это была погоня за одиноким всадником, мчащимся в сторону гор. За ним гнались кочевники, хотя всадник вроде бы тоже был из кочевников. Преследователей было около 40 человек. Все вооружены, стрелками они были отменными, но во всадника не стреляли. Оставалось надеяться, что его перехватят раньше, чем он доскачет до нас. Расстояние было еще приличным, мы скатились с пригорка и стали готовиться к бою. Не было смысла пытаться уйти незаметно. Как только поднимемся наверх, они нас сразу заметят. Как выяснилось позже, удирал от кочевников не всадник, а всадница с ребенком. Она выскочила на пригорок прямо перед нами. Лошадь встала на дыбы, а после завалилась на бок, загнала бедную животину, даже подняться не может. Надо сказать, незнакомка была отменной наездницей. Смогла соскочить не только сама, но и успела взять с собой ребенка. Она посмотрела назад, а потом бросила на нас полный отчаяния и беспомощности взгляд. Видно, у кочевников ничего хорошего ее не ждало, потому что она кинулась к нам. «Готовьтесь к бою», — вздохнул я. «Только сходу стрельбу не открывайте, вдруг получится договориться». «А эту девку отдадим?» — уточнил Саир. «Если после этого они уберутся, то отдадим. Мало ли, может, она...» Договорить я не успел, потому что посмотрел на приближающуюся парочку магическим зрением. Ребенок у женщины был одаренным, но очень слабым. Не удивлюсь, если он стал магом совсем недавно. Не из-за этого ли за ними гонятся? «Господин, что случилось?» — поинтересовался у меня Саир. «Ничего», — выдохнул я, — «не обращай внимания». «За нами гонятся бандиты!» — выкрикнула женщина, как только до нас добежала. — «Спасибо, что предупредила», — буркнул Саир. — «А то мы сами не видим». Как оказалось, степнячка даже не думала просто прятаться за нашими спинами. Она с явным интересом осматривала заводных лошадей. Ну да, если начнется бой, то под шумок может попытаться сбежать на одной из наших лошадок. Они отдохнувшие и выносливые, к тому же гораздо больше и сильнее степных. «Женщина, прошу прощения», — сказал я. «Вижу, ты впечатлена нашими лошадьми. Красивой, правда?» «Но вот этот зверь», — я погладил по голове Уцула, — «гораздо быстрее лошади. Ты даже не успеешь добраться до гор, как он тебя настигнет, поэтому даже не думай о воровстве». «Я и не думала», — возмутилась женщина. Больше сказать ничего не успела. Подоспели преследователи. «Мир вам!» — закричал я и поднял руки вверх, показывая, что безоружен и во всех смыслах приличный человек. «Мы просто путники, нам не нужны проблемы». И на что я вообще надеялся? Ведь не первый же год живу. Как только скажешь кому-нибудь, что тебе не нужны проблемы, как этот человек или группа, тут же попытаются тебе их устроить в полном объеме. Степняки не стали исключением. Они грубо проигнорировали мой миролюбивый клич и начали что-то горланить сами, а потом ринулись в атаку, но сперва дождались своих отстающих. Эх, жаль, что нет такого заклинания, которое может массово погружать людей в сон. Усыпил бы этих агрессивных уродов, авось бы все обошлось, если бы кто-то из них не свернул себе башку, упав с лошади. А такое вполне возможно, скорость ведь большая. Всадники мчались на нас, опустив копья, они явно не собирались с нами договариваться. Нас же мало, а значит, по мнению отважных степняков, мы слабые и должны стать трупами или их рабами. Мне их не было жалко. У них же культ силы. Если ты слаб, то тебе нужен хозяин. Сил я не пожалел. Первый же мощный удар заставил повалиться на землю около 20 степняков вместе с лошадьми и начать по ней кататься, крича от боли. Под лошадей было жалко. Но по-другому сделать не мог, мне нужно своих людей защищать. А если дело дойдет до стычки, то велика вероятность, что кто-то из моих людей погибнет. Попадет степняк копьем в лицо, насквозь голову пробьет. Видел я столкновение всадников, очень страшное зрелище. Воинственно орущая толпа быстро превратилась в перепуганное стадо. Об атаке все забыли. Интуитивно попытались рассыпаться, но я не дал им этого сделать. Повезло только тем, кто опоздал к началу атаки, отстав от общей массы. Они не пожелали лезть в бой, как и помогать соплеменникам. Вместо этого развернули коней и, нещадно их нахлестывая, поскакали туда, откуда прибыли. «Чего замерли, как бараны?» – заорал я Саиру. «Догнать и убить всех! Нам не нужны свидетели!» Я спрыгнул со своего питомца, а после показал рукой на одного из всадников, который уезжал в другую сторону, и приказал ему догнать и убить. Мой питомец тут же сорвался с места, команды он понимал хорошо. Через полминуты около озера остался только я и женщина с ребенком, с девочкой. Они обе смотрели на меня широко раскрытыми глазами, впечатлившись такой быстрой расправой над своими преследователями. Или тем, как лихо я умею находить себе проблемы. Перебил большую толпу степняков, надеюсь, все они из одного рода или кочевья. Сколько у меня теперь кровников? Наверняка очень много.